Элизабет Джордж. В присутствии врага. Роман. Москва. Издательство «Иностранка». 2006 год. Читает Татьяна Янарукова. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».